Айтбаев, да. Книга «Вы призвали не того». Глава 8. Блин, да где мы? Вернувшись обратно к Жанне, я сел прямо на пол. Там коридор пустой. Не знаю, что происходит, но, кажись, нас приглашают прогуляться. «И что нам делать?» — неуверенно спросила она, поежившись. «У нас есть замечательный выбор», — ухмыльнулся я. «Например, остаться здесь, кстати, это самый неприятный для тебя вариант». «Почему?» — удивилась она. «Потому что через час мне станет скучно, и я, скорее всего, потребую награду за твое спасение. Натурой. Готова к такому?» Она растерянно захлопала глазами, начав заливаться краской и потихоньку от меня пятиться. «Но потом мы либо двинем в тот коридор, либо сдохнем с голода. Второй вариант — это бросить тебя тут и потихоньку выбираться одному. Он не нравится уже мне, так как в этом случае я с твоего спасения вообще ничего не получаю, а значит, просто так потратил свои силы и нервы». «Не надо!» — испуганно пискнула девушка, прекратив от меня отодвигаться и даже сделав нерешительный шаг вперед. «Ну и последний вариант, самый оптимальный нам обоим. Сейчас я кое с чем разберусь, а то тут система мне уже с самого пробуждения семафорит о каком-то сообщении. А потом я выясню, что можешь ты, и мы идем искать выход из этой задницы. Ну а в конце, если мы отсюда выберемся, ты меня уж как следует отблагодаришь». «Нет, я не такой гадкий, не надо на меня так смотреть. В действительности я не собирался ее бросать или насиловать, просто мне нужна была небольшая эмоциональная разгрузка. А она так смешно меняла цвет лица по мере моего монолога. Но если Жанна потом действительно захочет выразить мне благодарность, то ничего против я иметь не буду. Я же не наголову ушибленный, которому для оргазма хватает месяцами сидеть на жопе и дрочить в свой день-тянь, послав нахуй всех трясущих своими прелестями самок. Ладно, я что-то отвлекся. Система, что тебе надо, радость ты моя отбитая. Достигнуто значение силы в 50 единиц. Выбери плюшку. Улучшенная выносливость – обычный. Взрывная сила – обычный, активный. Внимание, дальнейшая скорость прироста данной характеристики снижена вдвое. Ага, так вот значит, от чего выносливость зависит. Ну, с одной стороны, она у меня и так неплоха, а с другой, много ее не бывает. Если вы понимаете, о чем я. Так, а взрывная сила что делает? Первый раз вижу такую приставку «Актив». Взрывная сила – активируемая способность обычного ранга. Можешь на 10 секунд повысить свою силу вдвое, но потом на 1 минуту получишь дебаф на силу в минус 50%. Откат 5 минут, активация, выкрик «Держите меня, семеро!» «Ну нахуй, система, ты в конец охренела! Какие выкрики, да еще и посреди боя! Я ж тебе не один из пятерки ряженых на детском шоу! Давай сюда выносливость, будем вкачивать пассивки. И что там с характеристиками? Статус?» Так, ладно, с этим разобрался. Я закрыл системные окна и поднял взгляд на нерешительно мнущуюся девушку. «Ну а ты что решила?» «Я с тобой», — как-то обреченно ответила она, смотря на меня при этом самым щенячьим взглядом. «Блин, вот теперь я чувствую себя злодеем». «Хорошо, тогда можешь назвать мне свою статистику, уровень и что ты вообще можешь?» Она захлюпала носом, потом решительно сжала кулачки и начала быстро водить пальцем в воздухе, что-то бормоча себе под нос. Я что-то не так сделал? Или показать другому человеку свою статистику — это что-то постыдное? Хотя да, это может быть сравнимо с тем, чтобы полностью перед кем-то раздеться. Закончив свои манипуляции, она на мгновение замерла, а потом с обреченным видом ткнула в воздух пальцем. Система делинкнула, и передо мной появилось голографическое окно. Имя — Жанна Ив Хасад, возраст — 16 лет, титул — «Хранящая невинность» — плюс 1 к силе мысли, «Ждущая принца на белом коне» плюс 2 к силы мысли. Уровень 12. Класс целительница. Характеристики. Сила 13. Ловкость 15. Восприятие 19. Живучесть 12. Сила мысли 73. Свободные очки 0. Способности. Исцеление. Актив. Классовая. Крик. Леди в беде. Редкая. Очищение. Классовая. Светлячок. Обычная. Усиление чар. Обычная. Навыки. Верховая езда, 3-й уровень, ученик. Оральный секс, 2-й уровень, ученик. Тихий шаг, 2-й уровень, ученик. Уборка дома, 18-й уровень, подмастерье. Уход за огородом, 17-й уровень, подмастерье. Шитье, 15-й уровень, подмастерье. 0 золотых. Я был в легком шоке. Насколько я понял, так опрометчиво кинуться ее спасать меня вынудила эта редкая способность. Характеристики у нее, кроме силы мысли, весьма унылы. Хотя, возможно, это я из-за титула такой перекачанный. Герой как-никак, но это все фигня. Как, черт возьми, при таких титулах она умудрилась получить навык орального секса и поднять его до 2-го уровня. Видимо, поняв по моему взгляду, о чем я думаю, она опустила глаза и тихо сказала. Это все новый муж мамы, я из-за него сбежала из дома. А, ну тогда все становится на свои места. Кстати, а мне класс положен, хотя у Жанны 12 уровень, скорее всего, с 10 выдадут, учитывая любовь системы к круглым числам. Ладно, махнул я рукой, хрен с тобой, золотая рыбка, пошли уже. Как только мы оба вышли из камеры, дверь с грохотом захлопнулась, отрезая нам путь назад. Чертыхнувшись, я отцепил от себя перепуганную грохотом девицу и, недолго думая, пошел налево. Дойдя до развилки, я осторожно выглянул из-за угла. Хотя к чему прятаться, если долбанный светлячок Жанны и так выдает нас с головой? Но без него она не может, оказывается. Довольно светлый для меня коридор для нее является непроглядным темным подземельем. Где-то видно только на пятых шагов вокруг нее ее светлячка. Спасибо тебе, кошачий глаз. Так вот, оба коридора заканчивались метров через 100 какими-то комнатами. Больше ничего понять отсюда было нельзя. Поудобнее перехватив кинжалы, я скользнул влево. Подожди, раздался сзади испуганный писк. Да тут я не ищи, поморщился я, замедляясь, оглядываясь на спешащую за мной девушку. Она держалась рукой за стену, будто боясь ее потерять, и крутила головой широко с распахнутыми, испуганными глазами. Где? — снова позвала она. Ух, простонал я и скользнул к ней, выходя в круг света от ее фонарика. Тут. Ее оглушительный визг эхом пронесся по коридорам, пока я не закрыл ей рот ладонью. «Будешь так визжать, точно одну оставлю», — сделал я страшные глаза, отпуская девушку. «Ты просто слишком резко выскочил», — чуть не плача начала оправдываться она. «У тебя вообще какой класс? Как ты можешь так быстро двигаться, да еще и видеть в полной темноте?» «У меня нет класса», — фыркнул я. «Как?» — захлопала она глазами. «Он же всем выдается на 10 уровне». «А я только 8-й». Я весело оскалился, глядя на ее пораженную мордашку. Долгая история, потом как-нибудь расскажу. Скажем так, по статам я тяну, я быстро посчитал в уме, где-то на 30-40 уровень. Все, пошли уже, а то на твой виск сейчас все окрестные монстры сбегутся. Испуганно оглядевшись, она неуверенно пошла вперед. Тьфу, блядь, ты так 100 лет еще идти будешь, выругался я, сунув один кинжал в ножны, обхватив девушку за талию. Молчи, просто молчи, рыкнул я, после чего уже привычно забросил ее на плечо задницей вперед. И чего я с тобой вожусь, спрашивается? Ни денег, ни удовольствия, даже помощь в бою от тебя будет весьма сомнительная. Целитель это, конечно, хорошо, но чувствую, большую часть травм я получу, пытаясь прикрыть тебя. Вот так, под мое негромкое ворчание и ее всхлипывание, мы добрались до следующей комнаты. Поставив девушку на землю, я осторожно заглянул внутрь. Обычная комната, сложенная, как и все это место, из темно-серых каменных блоков. Размеры комнаты примерно как у школьного футбольного поля. По периметру стоят разные колонны, на которых прикреплены горящие зеленоватым пламенем факелы. Из комнаты вели всего два выхода, один через который я сейчас заглядывал, и второй видневшийся точно напротив первого. Вроде никого, констатировал я, осмотревшись и прислушавшись. Так, я иду вперед, а ты туши свой светильник и прячься тут. Ткнул я пальцем за ближайшую от входа колонну. Она кивнула и, глубоко вздохнув, взмахом руки развеяла своего светлячка. Проверив, что ее не было видно за колонной, из самого зала я настороженно двинулся к другому входу вдоль периметра. Когда я прошел примерно полпути, раздался лязг, и оба входа перегородились рухнувшими толстенными решетками, а в центре зала из раскрывшихся в полу дыры начало что-то подниматься. Это оказалась большая клетка, в которой злобно скалилось где-то штук 10 гоблинов. Опять эти уродцы, поморщился я. Клетка полностью поднялась, после чего на ней со скрипом распахнулась дверца, и эта небольшая группа зеленокожих рванула ко мне со всех своих кривых ножек. Фыркнув, я неторопливо побежал от них вокруг комнаты. Примерно через круг уродцы начали выдыхаться и полностью вытянулись в нестроенную цепь по одному или двое. Удовлетворенно кивнув, я резко развернулся и бросился им навстречу. Проскользнув мимо первого, неуклюже попытавшись достать меня копьем, я движением кинжала рассек ему горло. Следом шли еще двое. Один, получив сюрик в глаз, мигом забыл обо всем на свете и с громкими воплями покатился по земле. Удар дубинки от второго я отвел щитом и ударом левого кинжала снизу вверх пробил ему подбородок до самого мозга. Выпустив рукоять застрявшего в оседающем трупе оружия, я увернулся от копья следующего противника и резким ударом кулака с острым краем щита буквально смял ему грудную клетку, одновременно кинжалом в правой руке отбивая кинутое следующим гоблином копье. Чиркнув кинжалом кинувшего свое единственное оружие противника по горлу, я толкнул его на следующую за ним пару, нанизав на их на выставленные вперед копья. Скользнув мимо этого неудачника, я всадил одному кинжал в голову и, выпустив опять застрявшую рукоять, мощным хуком сломал шею его напарнику. Крутанулся, пропуская мимо себя удар копьем следующего уродца, после чего схватил его оружие за древко левой рукой и, дернув на себя встречным прямым ударом правой, вбил гоблину переносицу в мозг, после чего ударом оставшегося в руках копья пробил горло последнему уродцу с дубинкой. Фух, вроде все. И тут поясницу пронзила острая боль, а из живота выскочил каменный наконечник. Стиснув зубы, я схватился за кровавленный конец копья и резко развернулся, вырывая оружие у врага из рук. Не самый удачный исход в глазах, на мгновение потемнело от боли, а потом я увидел скалившегося гоблина с окровавленной дырой вместо одного глаза. Тот самый, в которого я запустил сюрикен! Да выебывался, называется! Что-то вереща гоблин замахнулся дубинкой и тут же упал от боксерской тройки в морду. Судя по вмятой в череп окровавленной роже, теперь точно не жилец. Сука! Шипя и ругаясь, я обломал наконечник копья и, заведя дрожащие руки за спину, нащупал саму предательскую деревяшку. Сжал зубы, после чего резким рывком вырвал его из себя. Судя по ощущениям, вместе с кишками. «Жанна, сучка ты нетраханная, где тебя носит, когда ты нужна?» Прошипела сквозь зубы, падая лицом на холодный камень. Теплая лужа начала растекаться из-под живота, а тело бить крупная дрожь. «Холодно! Блять, чертовски холодно! Жанна, где ты?» «Если ты меня не вытащишь, целительница недоделанная, я стану призраком. Вселюсь в большое черное дилдо и буду долбить тебя в жопу каждую ночь, тебя и всех твоих родственников до седьмого колена». «Аспербейн залог!» Медленно по угасающему сознанию разлилась волна тепла. Озвучил Кирамару. Всем спасибо.